«Жду вас, Ян!» «Коалин!» — тут же отозвался Кольческу. Исследования 9-месячной давности подтвердились. Качество месторождения великолепное, к тому же слои залегают буквально на поверхности. Копнешь ногой, и сразу все видно. «Вы сделали расчеты?» «На первый взгляд, там не менее 30-50 миллионов тонн. Я оставил на месте бригаду, как было условлено. Более точные цифры мы получим через 6 недель». «И какое место в мире мы тогда займем? Второе? Третье? Но будем надеяться на лучшее». «Гонконг на линии», — прозвучало по громкоговорителю. Рэп снял трубку. «Да, Хань?» «Да, расскажите, пожалуйста, о сингапурском деле. И только потом о Веллингтоне. Слушаю». С высоты 900 метров, на которой летел вертолет, вдруг стала видна просека, которую легко можно было принять за естественную. Однако этот туннель в частоколе деревьев прорезала взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 километра. Через прямоугольный иллюминатор Кольческу увидел несколько бело-зеленых построек. Он вздохнул с облегчением. Нет, 2 месяца, только что проведенные им в джунглях, не произвели на него особого впечатления, хотя он и получал некоторое удовольствие от этой жизни, несмотря на массу неудобств и опасностей, которым подвергался. Но вертолет приводил его в ужас. Кроме того, он хотел женщину, желательно в одежде. Дошло до того, что подвязки и бюстгальтеры стали казаться ему недостижимой мечтой. Взлетно-посадочная полоса в джунглях находилась на высоте птичьего полета, в 400 километрах от Манауса и к северо-западу от бывшей каучуковой столицы. В 1969 году аэропорт обслуживал не более 60 домов, если не считать ангаров, где стояло 12 вертолетов всех размеров и 7 самолетов, в числе которых были Boeing 707, 2 DS-3 и 1 Caravella, а также огромного скрытого зарослями гаража, сотни разнообразных машин и строительной техники. Маленькая термоэлектрическая станция была и вовсе незаметна, так как почти целиком уходила в землю. И действительно, даже с небольшой высоты наблюдатель не смог бы точно оценить масштабы сооружений. Он разгадал бы, разумеется, постройки, но они показались бы ему помельче и помалочисленнее, и решил бы, что это всего лишь фазенда, только крупнее обычной. Столь искусная маскировка была гордостью Тражану да Силва. На протяжении последних 5 лет, пока шли работы, он регулярно облетал стройку. Даже провел несколько аэрофотосъемок, затем как настоящий шпион изучал снимки в буквальном смысле слова через лупу, неоднократно изменял первоначальные планы, разработанные штабом из 8 архитекторов и инженеров. Сам он был и тем, и другим в одном лице. Иногда приходилось и самим высаживать деревья, строго следя за тем, чтобы цвет их листвы не нарушал ровного колорита, не был контрастным пятном в зеленом океане. Однако проблему со взлетно-посадочной полосой он долго не мог решить. Как, черт возьми, добиться, чтобы просека почти 4 километра длиной, да еще с ответвлениями, и, конечно, прямолинейная, казалась незаметной с воздуха? Рэп был непреклонен. Он хотел, чтобы и днем, и ночью здесь могли садиться самые большие самолеты. Да Силва лез из кожи вон, чтобы устранить бросающуюся в глаза прямолинейность площадки.